А дальше каждый подходил ко мне, передавал накопленные очки навыков и характеристик, после чего убегал. Да, я отпускал всех, кто заплатил. Почему бы и нет, они не старше меня, совсем зеленые, большой опасности не представляют. Тем более сейчас, когда я их ограбил. Жаль, у них уровни низкие и они немного успели накопить. Кто-то передавал по 2 очка, кто-то по 3, а кому-то приходилось по 4, чтобы выкупить тех, у кого не было сбережений. Закончили в последний момент. Кавалерия пожаловала минут через 10. С высоты я наблюдал, как солдат собирают, возвращают к разрушенной крепости и допрашивают. Пора валить отсюда и менять мир. Слишком я в этом наследил. Золотоармейцы суетились. Нагнали солдат к миру, где я разрушил крепости, оцепили округу. Магов каких-то сильных позвали. В общем, отрабатывали схему перекрытия отступления. Еще и арку притащили, которую установили по контуру грани. Точно такую же, какую я преодолел, когда шел сюда. Наверняка эта штука нужна для отслеживания невидимок, зуб даю. Они пока еще не в курсе, что опоздали со своими мерами. Я уже на перекрестке и сейчас наблюдал за их действиями с другой стороны. Отслеживал командиров, самых главных лиц, что и как они делают. Слушал там, где включался перевод, собирал информацию. С навыками и характеристиками тоже разобрался. План их распределения был давно готов. В характеристики закидывал порциями, по 50 за раз. Я поднял до максимума выносливость, силу и ловкость. Может и не самый лучший выбор для мага, но это пока не столкнешься с теми, кто умеет драться в ближнем бою и магию игнорирует. Столь высокое повышение характеристик привело к нескольким мгновенным перестройкам организма. То еще удовольствие. Сейчас я не просто так наблюдаю за округой. Я валяюсь на крыше башни и отдыхаю. Даю телу привыкнуть к изменениям. Да и себе даю. Выносливость повысила крепкость организма в разы. Дала полный иммунитет ко всем слабым атакам. Если меня обычный человек ткнет ножом, то и следа не останется. Если из автомата расстрелять попробуют, то зависит от того, куда попадут. Глаза по-прежнему уязвимы. Грудью уже я мог и отразить очередь в упор. Ну почти. Следы останутся. И смотря какой автомат, пулеметная очередь способна меня потрепать. Особенно, если я буду стоять на месте и ждать, пока в меня прицельно всю ленту расстреляют. Я это в моделировании проверил. Малые ранения не так страшны. Регенерация тоже выросла. Большинство ран зарастут сами в течение пары минут. Если это одна рана будет, имею в виду. Если меня отмудохают до состояния трупа, то тут сложнее восстановиться будет. Самоисцеление шло за счет маны и питательных веществ. С первым проблем нет, а со вторым. В бою отсутствует возможность перекусить. Повышенная сила вывела прочность тела на еще более высокий уровень. Я поднимал характеристики последовательно и засекал все изменения. С поднятой силой мне теперь и пулемет не страшен. А еще я легко могу проломить кирпичную стену ударом кулака. Вот и стал супергероем. Еще в качестве бонусов дали усиление ударов. Главная ачивка – усиление в 10 раз. Дали за 500 единиц. 10 раз. Да еще моим стихийным мечом. Урон выйдет такой, что и князю достанется. Наверное, я еще вживую никогда князей не встречал. Ловкость вывела скорость, реакцию и гибкость на новый уровень. Мне потребуются годы тренировок, чтобы привыкнуть к изменениям. Слишком уж они сильные и значительные. Восприятие изменилось настолько, что стоило чуть напрячься, и мир словно в патоку попадал. Солдаты, за которыми я наблюдал, начинали двигаться медленно, раза в 2 медленнее, чем до этого. Если же активировать выданные способности, то и вовсе застывали. Ладно, эти характеристики и для мага полезны, не только потому, что дают возможность противостоять тем, кто пошел путем физического развития. Под ускорением можно нанести столько урона, столько навыков задействовать, что я начинаю себя считать по-настоящему опасным. Рядовые бойцы мне больше не соперники, даже если будут готовы. С навыками тоже интересно вышло. Изначально я планировал, что буду копить очки на тот момент, когда возьму сотый уровень, но передумал. Надо довести до максимума то, что есть. Новые очки успею собрать, никуда они от меня не денутся. Тем более, способов гораздо больше, чем я думал. Спасибо Золотой Армии за наводку. Приобщился к подходам их аристократии, хех. 50 очков закинул в изменение земли. Очень уж хорошо себя показало это направление. Это только кажется, что изменение земли и металла – сугубо творческие направления. Созидательные, так сказать. 3 раза ха. К Кто сказал, что разрушения не могут быть актом творчества? Еще как могут. Я настолько себя натренировал, что постоянно на бессознательном уровне откачивал воздух и мешал дышать врагам, разрушал доспехи и проращивал из них шипы внутрь тела, раздвигал землю под ногами и фиксировал ноги, не давая напасть или сбежать. Да, это требует нормально так маны, но не то, чтобы сильно много. Если сражаешься против толпы магов, то расход перекрывается тем, что я вытягиваю. Высшие изменения земли. Ранг 50, бонус плюс 500%, уровень 15, стоимость 1 йет маны в секунду. Вторым навыком поднял усиление земли. Высшие усиления земли. Ранг 50, бонус плюс 500%, уровень 5, усиление 1000%, стоимость 300 маны. Жаль, что уровень низкий, но это дело наживное. Минус 150 очков навыков, надеюсь, вложение быстро окупится. Перед глазами у меня так и вставали неразрушимые замки, могучие стены и гигантские проблемы для моих врагов. Ухахах. Бонусы дали такие же, как и у металла. Открылась способность еще лучше чувствовать землю и камень, определять их состав, менять его по своему усмотрению, упрочнять, наделять свойствами и, что самое главное, открылся дополнительный пространственный карман. Всего тонна, но и это неплохо. Замечу, что стихия земли — это не только чернозем. Это еще драгоценные камни, которые я чувствую в недрах земли. В общем, бедность мне больше не грозит. Третьим навыком поднял гнев металла. Минус 90 очков и получил новую ульту. Я сначала не поверил, когда увидел новое название. Ураган. Ранг 50. Бонус плюс 500%. Уровень 30. Урон 9900. Радиус 500 метров. Стоимость 400 маны. Ураган? Нет, они серьезно? Моделирование показало, что название верное. Сам навык выглядел и ощущался, как очень холодный и плотный шар черного металла. Блестящий, шершавый, он одним своим видом заставлял ежиться. А уж когда кидаешь его в толпу, этот снаряд легко пробивал щиты средней силы. Он падал, разбивался, и металл в радиусе 500 метров сходил с ума. Первый шаг. Шар резко притягивал к себе все металлическое в зоне радиуса действия. Тех, кто послабее, просто сносило, если на них было что-то металлическое. Те, кто посильнее, могли удержаться, но это надо быть реально сильным искателем. Дальше металл разрушался, превращался в мелкую стружку, которая начинала носиться и сеять смерть. Тысячи и тысячи мелких частиц. После применения навыка отряд в пару сотен солдат мог остаться без оружия и доспехов, с обнуленными щитами, весь израненный и неспособный продолжать бой. Навык зачастую не смертельный, но в качестве подавления идеален, особенно против тех, кто пользуется любым металлом. У системы точно есть чувство юмора. А еще у меня есть подозрение, что она создает название навыков, считывая информацию у меня из головы. Я вкинул по 120 очков в преодоление и бешеную пляску. Вот что получилось. Открывашка. Ранг 50. Бонус плюс 500%. Уровень 30. Урон 6750. Дальность 600 метров. Стоимость 250 маны. Это так изменился навык преодоления. Я даже не знаю, как описать его в действии. Открывашка, она и есть открывашка. Если представить открывашку размером с футбольное поле, стоит себе армия, никого не трогает, а тут на них падает открывашка. Если они без щитов, то их просто вдавливает в землю, ломает кости, разрывает мясо и внутренности, вскрывает, как консервным ножом. Если же они укрыты щитами и личной броней, то эффект тот же самый, но уже в отношении защиты. Щиты сминает, разрывает на части, личную броню превращает в труху, а дальше, ну да, вскрывает самих искателей. Это если у них защита слабая. С сильной защитой, понятное дело, ничего такого не будет. Просто обнулиться, открывая дорогу более сильным навыкам. Второе веселое название выглядело так. Измельчитель. Ранг 50. Бонус плюс 500%. Уровень 30. Урон 2062.5. Дальность 900 метров. Стоимость 150 маны. Предельно точно название, замечу. Пусть и смешное. Может показаться, что урон на фоне остальных навыков слабоват. Но это урон от одного лезвия, которых десятки. Можно пустить как в самостоятельное измельчение врагов, так и самому управлять лезвиями, что я уже делал. Да и цена более чем скромная, есть где разгуляться. Последнее, что изменил, стену воздуха. Минус 120 очков навыков. Щит мастера. Ранг 50. Бонус плюс 500%. Уровень 30. Защита 5025. Стоимость 150 маны. Никаких особых изменений. Отныне я мог создавать щиты любой формы. Хоть стену ставь, хоть купол. Отражение слабых навыков. Повышенная прочность. Хрен пробьешь такую штуку. Если ты, конечно, не вкачанный мастер. Больше ничего повышать не стал. Хотя руки чесались. Лучше потрачу на наставников. По итогу мои характеристик без навыков выглядели так. Уровень 71, дух 500, интеллект 500, выносливость 500, сила 500, ловкость 500, контроль 100, воля 100, интуиция 100, очки характеристик 59, очки навыков 256. Эмиль сидел в углу и старался стать незаметным. Нападение вражеского мага, а теперь не было и малейших сомнений, что это то же самое лицо, подняло на уши всех. На перекрестке и так ситуация непростая, армию поджимают со всех сторон, в связи с чем готовился ритуал призыва защитника, а тут вражеский маг испортил все планы, отвлек силы, задержал поставки. Это мелочь на общем фоне, но пару дней потеряется. Будь проклят этот маг. Паль сидел у себя за столом и подписывал один приказ за другим. Скоро ему еще и донесение отцу писать, который наверняка уже в курсе о произошедшем и кто знает, как он за оплошность накажет Эмиля. В дверь постучали. Золотой рыцарь бросил взгляд на нее. Та открылась, заглянул помощник и сказал, что вызванные искатели пришли. Ящеры, поморщился Эмиль, лучшие невидимки всего веера миров. И самые дорогие. Заплатить им придется столько, что это станет не просто еще одним тяжким грузом на репутации золотого рыцаря. Это станет настоящим надгробием. Господа, поднялся тем временем Пали, кивнул. Тройка ящеров проигнорировала его вежливость. Они не особо жаловали людей, да они вообще никого не любили, только свою расу. Эмиль припомнил, что знал об их мире. Планета болот, туманов и всяких гадов. Туда несколько раз пытались вторгнуться, но это оказалось глупой идеей. Расы тех, кто специализируется на скрытых убийствах и проникновениях, далеко не самый удобный противник. Говори, человек, чего звал? Вы облажались, наполучали пинков под жопу и позвали нас, ящер шипел. Небывалое нахальство говорить так с первым наследником. Но искателю было плевать. Он прекрасно знал, что их расу тоже никто не любит. И что зовут их только тогда, когда ситуация очень сложна. Придержи гонор, хладнокровный, лицо Пайла окаменело. Надо найти и поймать мага воздуха. Он умеет скрываться в невидимости. Даже навыки 50-го ранга его не находят, как и любые способы обнаружения. Еще он владеет магией земли и металла. Всего один маг, спросил ящер, не мигая, чем же он достал, что вы нас позвали. Не вашего ума дела, раздраженно ответил Паль, беретесь или нет, невидимка, говоришь. Навык выше 50-го ранга, но сам он какого уровня, ниже сотки, по нашим данным ниже. Ха, хорошо, прошипел ящер, цену ты знаешь. Плату мы берем вперед, знаю. Ящик на столе. Никто из тройки ящеров не тронулся с места. Зато ящик открылся сам собой. Через минуту раздался голос из пустоты. Все в порядке. Ха, хорошо, человек, мы беремся. Тогда не задерживаю вас, сказал Паль, наблюдая, как ящик вдруг исчез, растворившись в воздухе. Эмиль знал, что здесь больше трех ящеров, но сколько именно не мог определить. Будь прокляты все невидимки. Не так быстро. Человек, оскалился ящер, показывая острые зубы и раздвоенный язык, мы уже нашли вашу цель. Где? Удивился Паль. Здесь. В один миг спокойствие сменилось жестокой битвой. Ящеры прыгнули в пустоту, их всех троих снесло, брызнула кровь. Золотой рыцарь первые секунды смотрел, не понимая, что происходит. А когда до него дошло, вскочив, Эмиль тут же упал. Пол разошелся трещинами, земля задрожала и крепость стала проваливаться под землю. Рыцарь выпустил золотые ленты, попытался удержаться, но тут в него прилетел один из ящеров, верхняя его часть. Земля дрогнула сильнее и на пару секунд Эмиль ощутил, что падает. Приземление вышло жестким. Сверху обрушились камни, тонны земли, груз давил и давил, сжимая. Золотой рыцарь бросил все силы на щиты, окутался коконом из пылающих линий, молясь, чтобы этого хватило. Где-то на задворках его сознания, пока мужчина боролся за жизнь, мелькала неутешительная мысль. Все это время вражеский маг был рядом, наблюдал и готовил атаку. И кажется, ему удалось разрушить главную крепость. Когда я готовил свой план, то задумался, что будет делать Золотая Армия. К ним приходит враг со специфическим набором умений. Как его поймать и обезвредить? Очевидно, что нужно позвать того, кому он по плечу. Слабость Золотой Армии в том, что в ней присутствует несколько рас. Никто не заморачивается изучением языка, когда система и так переводит речь. Это не работает, когда собеседники говорят на одном языке. В этом случае я не мог подслушать и узнать секреты. Но, как и сказал, здесь присутствовали разные народы и расы, поэтому многое удалось узнать. Кто именно командует армией, как их зовут и даже какие они в списке наследования трона князя. За этими ребятами я и следил. За Золотым Рыцарем и за его братом, Павлом II, первым наследником великого князя. Закономерным итогом стало то, что он пригласил ящеров. Не то, чтобы я ожидал увидеть именно их. Процентов на 70 где-то ожидал. Я, как и хотел, взял обучение у нескольких мастеров. Прямо здесь, на вражеской территории, валяясь на крыше башни. Один урок у мастера ящера. Они считались лучшими. Вопросы, которые я ему задавал. Как будут реагировать на мои действия противники, кого пошлют, чего от них ждать, как противостоять. Ящер дал мне весь расклад по гипотетическим противникам, по всему рынку невидимок. Что сказать, Золотой Армии пришлось изрядно раскошелиться на ящеров. Повезло мне, что мне рассказали тактику против них. Идеальные и профессиональные убийцы, они были хороши, пока невидимы. Но если их поймать в ловушку, то это не самые сильные бойцы. Вопрос в том, как поймать. Еще я взял урок у мастера земли. Он обучал меня владению этой стихией. Как создавать и как ломать. Как убивать с помощью этой стихии тоже. Получив знания, я потратил несколько внутренних суток на то, чтобы выработать и отточить план проникновения в самое сердце базы. К сожалению, полностью работать со стихией в моделировании я не мог, но оттачивать нужные для этого умения и составлять планы, вполне. Идея-то простая. Либо к главному в крепости приведут тех, кто будет меня искать, либо не приведут, и тогда мы с ними не пересечемся. Оба варианта хороши. В первом случае я мог устранить охотников. Во втором, остаться незамеченным, вызнать секреты врага и выбрать следующие цели для нападения. Отчасти повезло. Пришли ящеры, которые сразу меня заметили, но ничего делать не стали. Без оплаты эти ребята и пальцем не ударят. А когда взяли оплату, решили покрасоваться. Они не знали, что я уже пару часов как готовил ловушку именно на них. Поэтому когда мне в броню врезались отравленные клинки, я ударил мечом наотмашь. Моих навыков не хватало, чтобы выследить невидимок, но хватало, чтобы убить всех, кто находился рядом. Брызнула кровь, двое ящеров умерли, остальные кинулись в бой, но тут я активировал ловушку, и большая часть базы провалилась под землю. Это было мое царство. Земля ловила искателей, сдавиливая, от этого было не скрыться. Невидимость не поможет, если сверху тебя прижимает тонна земли. Я убил ящеров, попытался убить наследников, но те, сволочи, испарились, то есть телепортировались. Стоило возникнуть серьезной угрозе их жизням, как сработали артефакты. Я не смог это заблокировать, как и сами артефакты найти. Может, это и вовсе какие-то умения, крайне полезные в вопросах выживания. Тоже такие хочу. За этот короткий бой я получил по 62 очка. Бил то ведь не только по ящерам, но и по всем, кто находился на базе. Жаль, что купол, накрывающий город, шарообразный и проходит в том числе под землей. Иначе бы я давно уже отсюда выбрался. На попытке набежавших магов земли поймать меня я лишь усмехнулся. Среди них не было мастеров с навыками 50 ранга. Я был тупо сильнее, поэтому легко ушел от погони. Как говорится, куй железо, пока горячо. Я не собирался останавливаться. Все только начиналось. «Эй, подруга, долго валяться будешь? Отстань!» — послышался сонный голос из-под подушки. «Не делай вид, что спишь. Ты точно проснулась, когда я появился», — с усмешкой сказал Михаил. «Отстань». Голос из-под подушки стал раздраженнее. «Не хочу идти». «А разве твое мнение кто-то спрашивает?» Мужчину забавляла ситуация. «Сама знаешь, что нужна. Да толку от меня». Подняла Марта голову и недовольно глянула на мага. «Один хрен эти старперы ничего хорошего не решат. Ты, как всегда, права. Но это ничего не меняет. Пойдем уже, скоро должен явиться посланник». «В жопу посланника. В жопу его, старперов, всех идиотов и те кабальные условия, которые нам предлагают. Вот и скажешь им это. Давай уже, вставай. Или тебя так забросить», — прищурился мужчина. «И тебя в жопу», — хмуро ответила Марта, выбираясь из-под одеяла. Марта злилась, Марта негодовала, Марта была готова убивать. Все было как обычно, до тошноты обычно. 3 месяца, 3 гребанных месяца на изоляции хватило, чтобы прийти к однозначному выводу. Люди тупые, а еще трусливые, эгоистичные и мелочные. Без разницы, на каком уровне находится, на самом верху или внизу, тупость есть везде. Это была 3-я встреча с посланниками, которые, между прочим, задерживались. Что бесило Марту вдвойне, женщина оглядела делегацию по встрече. Представители всех крупных стран, которые якобы объединились перед общей угрозой. Ну-ну, тут каждый был готов нагадить другому, зачастую даже без выгоды, просто так, потому что может. Взгляд остановился на той зоне, где сидели американцы. Пара бравых генералов и один дипломат. Это те, кто будет говорить. Они тоже бесили Марту, но гораздо больше ее раздражала Марш. Тупая, старая, уродливая сука. Второй известный психик на всей планете. Слабовольная идиотка, которую американцы успели качнуть до 40-го уровня. Ни на что не годная в бою, зато способная засечь, если Марта полезет в голову ее хозяевам. Марш почувствовала взгляд, повернулась и скривилась. У 2 женщин была стойкая взаимная неприязнь. Марта не удержалась и послала той образ помоев. Марш скривилась, но не растерялась и послала в ответ образ Марты неудачницы. Та увидела саму себя, стоящую на паперти с протянутой рукой. «Сука!» – прошипела Марта, и послала в ответ образ гигантского члена. Марш вздрогнула и потеряла концентрацию. Старая дева ни разу с мужиком не была, и дар ей не помог. Довольно улыбнувшись, Марта захлопнула разум, и ответ Марш ушел в никуда. Настроение чуть-чуть, но улучшилось. Постепенно все, кто должен был присутствовать, входили в помещение и занимали места. В соседних залах собрались отряды искателей. Боевым группам здесь запретили находиться. Из сильных искателей только Марта, и тут в дверь вошел Дмитрий. Ну да, поехавший белый маг, который последние дни читал всем проповеди и создавал вокруг себя секту. Единственный мастер среди землян. Несколько раз его пытались убить конкуренты, но безуспешно. 3 месяца прошло с момента возникновения купола. Монстры перестали появляться, грани вне купола отсутствовали. Земляне оказались отрезаны от перекрестка и возможностей развития. 3 месяца люди пытались придумать, что с этим делать. И учитывая, что купол как стоял, так и стоит, придумать ничего не смогли. Двери открыли, и в зал вошел посланник. Марта нахмурилась, разглядывая его. Кто-то новый, еще и один. Искатель в полностью золотых доспехах, 90 уровня. В прошлый раз приходило по 10 искателей. Все в дорогих одеждах, высокомерные и заносчивые. Первая встреча свелась к вопросу, хотят ли земляне получить доступ к перекрестку. Вторая встреча свелась к обсуждению конкретных условий. Землянам выдвинули требования. Клятва верности, поставка солдат, провианта, драгоценных камней и золота. От цен политики прифигели. Ну почти все. Часть задумалась. Очень уж многие хотели получить доступ к перекрестку и тем возможностям, что он давал. После второй встречи разгорелись споры. Информация то общедоступная. Россия давно уступила и пустила другие государства к куполу. Так что теперь тут рядом находятся десятки новых баз, которые до сих пор возводит. Меня зовут Эмиль III, я сын великого князя Золотого Города, 3-й его наследник, представился искатель. В его словах пафоса и высокомерия прозвучало столько, что хватило бы убить кого-то впечатлительного. Что вы решили, народ земли? Марта постаралась прощупать нового посланника, но не тут-то было. Улавливались общие эмоции, раздражение, напряжение и тревога. Что-то рыцаря сильно беспокоило, но неизвестно что. Его лица не было видно, оно скрывалось под золотым шлемом. Марта не могла прочитать мысли, слишком те хорошо защищены. Дальше пошло обсуждение. Несколько стран, в том числе американцы, согласились предоставить требуемые оплату и солдат. Русские пока воздержались, и это второе, что подняло настроение Марте. Предложение Золотой армии не что иное, как предложение лечь под них, полностью и безоговорочно. Солдат просто заберут, возьмут с них налог очками навыков и характеристик, да бросят в бой, как пушечное мясо, где те и сдохнут. Но Марта не обольщалась. Русских не послали своих не потому, что трезво смотрит на ситуацию, а потому что хотят посмотреть, что выйдет из затеи у остальных. Золотой рыцарь выслушал, кто дал согласие, молча и равнодушно, а потом сказал то, отчего Марта дернулась и подалась вперед. «У нас есть еще одно требование», — заявил Эмиль, Один ваш искатель, маг воздуха, должен быть объявлен врагом народа. Учитывая вашу разобщенность, всех народов и фракций, которые хотят получить доступ к куполу. Маг воздуха. Марта не верила в то, что услышала. Неужели Эрнест жив? Мария заложила вираж, ловя поток воздуха. Чувство свободы наполняло ее, трепало волосы, давало наполниться ощущением остроты жизни. Жаль, что мана заканчивалась и нужно было садиться. Прижав руки к телу, Мария ушла в пике и выровняла полет в последний момент. Воздух ударил в крылья, женщину подбросило вверх и она запрыгнула на скалу. Маны оставалось 2 единицы. Идеальный расчет. Не сдержав довольную улыбку, Мария уставилась на Бориса, который дожидался ее. «Смотрю на тебя и завидую. Да, не повезло тебе со стихией. Ну, вода не так уж плоха», — хмыкнул мужчина. «Но ты все равно завидуешь. Немного. Чего пришел то? По делу или поболтать?» «Наш парень вернулся», — посерьезнел мужчина. «Да ладно», — обрадовалась женщина. «Не прошло и полугода. 3 недели всего. Угадаешь, что он сделал первым делом? Завалился спать?» «Именно», — рассмеялся Борис. «Сказал, что все вопросы потом. И как? Ну, в смысле, есть о чем переживать? Как тебе сказать? Он теперь 80 уровня и ощущается еще опаснее, чем до этого. У меня и язык то с трудом поворачивается его парнем называть. Так не называй», — пожала плечами женщина, обдумывая сказанное. 80-й, говоришь, а он времени зря не терял. Не то слово. Может, наконец-то наше изгнание закончится. Хочется верить», — вздохнула Мария. Парень вышел к людям, которые собрались к этому моменту и ждали его, где-то через 10 часов. Мария отметила, что он и правда изменился. Впрочем, Эрнест и изменения – это синонимы. Женщина давно сделала наблюдение, что парень чуть ли не каждый день меняется. Необъяснимая метаморфоза. Его при всем желании больше не получалось воспринимать, как молодого человека. Нет, это был мужик, с щетиной, полупрозрачными волосами и взглядом матерого убийцы. Никто в отряде не мог выдержать этот взгляд. Хотя люди сами набрали силу, да и не робкого десятка были, но факт есть факт. Эрнест умел смотреть так, что мурашки по спине бежали и хотелось срочно куда-то спрятаться. «Есть новости?» – спросил Борис то, что волновало всех. «Есть», – ответил маг. «Готовьтесь, скоро пойдем на прорыв. Я нашел способ, как обрушить купол». Этот ответ вызвал ликование. Настала пора вернуться домой. Глава 28. Разминка. Я задержался на 3 недели. 21 день терзания Золотой Армии. Десятки разрушенных крепостей, разграбленных обозов, сотни убитых искателей. Смертей было настолько много, что я взял 80 уровень. Набил больше 500 очков навыков и характеристик. А еще я устал. Очень. После той первой драки с ящерами меры безопасности ужесточали почти каждый день. Появились архимаги Земли. Так я называл тех, кто достиг предельного развития в стихии, возможно и до 100 уровня. Золотые наняли азуров, повелителей ветра, которые не давали мне откачивать воздух. Появились специальные отряды охотников, целью которых был мой захват. Появились матерые маги пространства, не извозчики и логисты, а бойцы, натасканные на бой. Появились артефакты, блокирующие невидимость и способность летать. Явились новые ящеры и другие искатели, мастера невидимости. Я должен был умереть бесчисленное количество раз, но кое-что изменилось. Поднял интуицию до 500. Моя чувствительность повысилась в разы. Я всегда точно знал, где скрывается наибольшая опасность, а где ее меньше всего. Иногда я предвидел, какие именно ловушки мне готовит. Интуиция давала возможность отыскивать ящеров. Это единственное их уязвимое место. Знание, где именно больше шансов, что они нападут. Не я один такой умелый. Золотые нагнали еще и интуитов, которые предсказывали, где я нападу. Но интуиция против интуиции давала хаос, поэтому все сводилось к тому, кто лучше с ним дружит. В смысле с хаосом. Меня ничего не сдерживало, я мог появиться где угодно, в любом момент изменить планы или улететь и скрыться в любом из миров. Но должен признать, что последние дни были самыми тяжелыми. Несколько раз меня ловили, стягивали силы и выходила кровавая бойня. Выбирался чудом и в итоге принял решение отступить. Золотые пытались устраивать ловушки, готовили особо ценные обозы, сливали информацию, а самое интересное, что они сделали. Пропустили землян через купол. Не всех, пару сотен американских солдат, искателей начального уровня, которых показушно провели через полгорода и направили в один из центров подготовки. Ага, ищите дурака. Вокруг этой группы было столько ловчих, что ловушкой смердело на всю округу. Да и какое мне дело до американцев? Они мне никто. Наверняка им выдвинули кабальные условия и пропустили на условиях клятвы верности. Ушел я тихо мирно и собирался неделю провести подальше от этих приключений. Слишком устал, да и требовалось осмыслить полученную силу. Из характеристик я еще поднял контроль и волю. Довел их до 200 и больше не собирался. Мне и так хватает как защиты разума, так и точности манипулирования навыками. Есть у меня подозрение, что после 100 уровня откроется возможность поднимать характеристики до 1000, а это совсем другая история начнется. Мне как минимум 1000 очков будет нужна, чтобы поднять дух и интеллект. Сейчас у меня осталось 91, копить и копить еще. С навыками чуть лучше дела обстояли. Всего у меня накопилось 878. Ничего нового я поднимать не стал. Пусть лежит запас, у меня и так все важные умения до максимума задраны. Если правильно понимаю логику, то стоимость ранга и дальше будет расти. Когда откроется возможность поднимать навыки до 100 ранга, то мне потребуется по 400 очков на каждое умение, которые захочу поднять, а хочу я поднять многие. Эх, дорого то как, за каждым очком чья-то пролитая кровь стоит. Своих последователей я не обманул, у меня и правда созрел план, как разрушить купол, только вот отдохну. На второй день после возвращения, я навестил киборгов и провел сутки у них, осмотрел тех, кто жаловался на проблемы с протезами, помог возвести парочку укреплений и усилить то, что уже имелось. Просто так, без платы. Мне нравился этот народ. Они трудились, не покладая рук, чтобы обеспечить себе нормальную жизнь. Я не видел в них подлости и желания меня использовать. Никто из них не просил о помощи, я сам предложил. Они хотели заплатить, но я отказался. Если честно, то я отвык от общения. Обычная жизнь, без сражения и охоты, словно лед растапливала внутри меня. Я наполнялся биением обычной жизни, и это было лучшей платой. Но мое хорошее настроение подпортили. К концу второго дня пришло сообщение. Народ Америки назначил вас врагом. Когда увидел, не знал, что и думать. В тот момент рядом находился 17-й. Он подметил мое замершее лицо и поинтересовался, не завис ли я. Не завис. Просто новость узнал. Меня врагом народа назначили. Так не в первый раз вроде. Чего удивляешься то, назначил народ из моего мира, ау, ну, бывает, почесал он макушку, свои, нет, другая страна, но все равно, как-то странно, если ты золотых достал, то они могли подсуетиться, да, наверняка, я видел солдат этого народа, неужели они плату за проход назначили такую, эти торгаши могли, но зачем, может я чего не понимаю, разве статус врага народа что-то значит, а ты не в курсе, удивился 17-й. Нет, если кто-то назначен врагом народа, то любой представитель народа должен его попытаться убить при встрече, или позвать тех, кто убьет. За бездействие снимаются очки навыков и характеристики. Сначала немного, потом все больше и больше. Да ладно, теперь настала моя пора удивляться, и что, так любого можно врагом назначить? Нет, конечно, сам народ, полностью или большая его часть должна пожелать назначить врагом. Ну охренеть теперь, даже не знаю, смеяться или плакать. Это что же золотым надо было сделать, чтобы на меня целое государство обозлилось? И сколько осталось времени до того, когда обозлятся остальные? Суки, не дают спокойно отдохнуть. Как они легко предают своего, покачал головой Паль. Как будто у нас иначе, подумал Эмиль. А ты, брат, долго еще собираешься прозябать? Семья вложила в тебя столько сил, а ты? Эмиль на это ничего не сказал, молча прикладываясь к стакану. Дорогое вино давно кончилось. Сейчас золотой рыцарь надирался дешевым. Позор, продолжал читать нотации Паль. Брат, ты чего пришел? Давя раздражение, прервал его Эмиль. Либо говори по делу, либо проваливай. Лучше бы ты гонор показывал на поле брани. Проиграл сначала магу, а потом еще и от мертвяков отпор получил. Если бы я не подоспел вовремя, случился бы прорыв. Конечно, конечно, думал Эмиль, ты специально ждал момента, чтобы выставить себя героем, братец. Но вместо этих слов золотой рыцарь сделал еще один мощный глоток. Отец собирается послать к нам личную гвардию. Что? Поднял Эмиль глаза. Я сказал, ты услышал. Ему надоели траты. Он послал гвардию, чтобы та навела порядок. Сам знаешь, что стоит на кону. Если бы не этот проклятый маг, мы бы давно возвели алтарь. Так помешал бы ему, не сдержался Эмиль. Ты же у нас герой, первый наследник, поносишь меня тут. Но правда в том, братец, что ты облажался точно так же, как и я. Два брата уперлись в друг друга взглядами. Желваки Пайла напряглись, он сжал кулаки. Эмильон ухмылялся, чувствуя, как алкоголь придает мужество. Может и так, процедил первый наследник, но между нами есть существенное отличие. В отличие от тебя, я имею право отдавать приказы. И что же прикажет мой героический брат? Закончить начатое. Отправляйся в тот мир, откуда пришел маг, найди его и убей. Лучшие невидимки не смогли это сделать, фыркнул Эмиль. Ты купил всех, но все они облажались. Думаю, этот маг будущий князь. Когда он возьмет новое звание, мы еще пожалеем, что враждовали с ним. После ритуала это станет неважным. Не можешь найти, так блокируй грань. По нашим сведениям он вернулся в тот отсталый мир и отсиживается там. Заблокируй проход, делай что хочешь, но он не должен вернуться и сорвать ритуал. И ты еще землян подлыми считаешь, брат, думал Эмиль, поднимаясь из-за стола, а сам решил от меня избавиться чужими руками. Никогда не думал, что всерьез скажу. Тучи сгущались. Они не просто сгущались, они собирались во что-то нехорошее, недоброе и очень опасное. Задранная интуиция несла не только решение проблем, но и порождала новые. Я не мог спокойно спать, чувствуя, как нарастает угроза вокруг. Непрямая опасность, когда кто-то хочет проткнуть тебя мечом, подстрелить стрелой или убить магическим навыком, а та опасность, когда идти тихо, тучи сгущаются. Моделирование не могло помочь с этой проблемой. Это тот навык, который надо развивать постепенно, в реальной жизни, учась отделять обычную реальность от пространства вариантов. Дошло до того, что в некоторые моменты я переставал понимать, где настоящее, а где будущее. Если бы знал, к чему приведет быстрое поднятие интуиции, никогда бы этого не делал. После того, как меня врагом народа назначили, тучи сгущались с каждым часом все сильнее. К сожалению, всплыла еще одна проблема. Из-за отрывочности моих знаний и понимания ситуации, я не мог точно выделить, в чем эта угроза заключается. Я лишь знал, что золотых сейчас прижали, что я внес в это большой вклад и остается небольшой толчок, чтобы армия захватчиков пала вместе с куполом. Но у золотых была своя воля и они что-то задумали. Я лишь обрывочно понимал, что именно. Они зачем-то собирали в главной крепости тонны золота. Я им помешал в этом, но не остановил полностью. Просто заставил залезть в бездонную кубышку и достать запасы, да выиграл пару недель, которые подходили к концу, а тучи, чтоб их, сгущались. Если пружину долго-долго натягивать, то рано или поздно она распрямится, спуская лавину на голову тех, кто окажется рядом. Я чувствовал, что если не помешать золотым, ничем хорошим для меня это не кончится. О возвращении домой можно будет забыть как минимум. Золотые окончательно захватят перекресток и укрепят там свою власть. Поэтому мне нужно вмешаться. Но я чувствовал, что у грани меня будут ждать. Обязательно будут ждать. Об этом говорила как логика, так и интуиция. От того, смогу ли пройти грани и справиться в самом городе, зависит моя дальнейшая судьба. А еще судьба всех миров и земли в том числе. Так странно ощущать себя причастным к столь масштабным событиям. Ты нервничаешь. Ко мне подошла Мария. Она подошла со спины. Я сидел на камне, возле обрыва, поджав под себя ноги и медитировал. Медитация – это тоже тренировка. Способ успокоить ум, раскрыться ощущениям и попытаться разобраться в тех вероятностях, что оплетают меня. Намерение женщины поговорить я ощутил еще полчаса назад. Сразу она не решилась подойти. Смотрела издали, пытаясь решить, стоит ли беспокоить меня. «Как и ты», – ответил я, – «есть немного», – призналась она. На самом деле не немного. В нашем лагере гуляла тревога. Борис, чтобы не допустить брожений, гонял бойцов до седьмого пота. Он тоже не решался ко мне подойти и спросить, когда мы отправляемся. Мы выйдем сегодня, за 5 часов до ночи, ответил я на невысказанный вопрос. Что нас ждет? Спросила она спустя минуту. Смерть и сражение. Разве не этого ты искала? Нет. С чего ты взял? Слишком долгая заминка, Мария. Я чувствую внутри тебя червоточину, спрятанное глубоко желание убивать врагов. Разве это не так? Ответил я, по-прежнему несмотря на нее. Ты кого-то потеряла? Оцепенение можно было пощупать руками. Да, мужа. Мы хотели завести детей, не успели. Как это случилось? Какая-то тварь залетела к нам в дом и всех убила. Он просто вернулся пораньше. Хотел приготовить мне ужин. Я задержалась на работе. Соболезную. Не надо. Это было так давно, что кажется, будто в прошлой жизни. Это было всего лишь полгода назад. Я легко мог окунуться в отчаяние и боль женщины. Если залезть в это еще сильнее, то передо мной вставали образы, как она хоронит мужа, как оплакивает его, как не хочет жить, и как потом случайно узнает о перекрестке. Тогда его так не называли. Просто искали ученых, которые готовы будут отправиться в горячую точку с нешуточным риском погибнуть. Когда бой начнется, страх уйдет. Я знаю. Остальным сказать, чтобы собирались? Да. Настало время. Нам еще до грани добираться. А это кто еще? Озвучил Борис общие опасения, когда увидел крепость. Это азуры летают. Стихия ветра для них родная. Почему они не пользуются полетом? Пользуются. Просто на птицах не тратится мана. Насколько они сильны? Поинтересовался Сафрон. Достаточно, чтобы их опасаться. Наш отряд добрался до грани за пару часов до ночи. Солнце уже успело коснуться горизонта и медленно спускалось вниз. Скоро придет волна духов. Наверняка Золотая Армия учла прошлый опыт и не позволит провести Орду через грань. Впрочем, я на этот вариант и не рассчитывал. «Поприветствуйте наших коллег», — сказал я. Массовый залп пляской клинков. «Стройся, огонь», — скомандовал Борис. Я шагнул в сторону, наблюдая за тем, как мой приказ исполнили без промедления. Ну почти. Залп вышел не совсем дружным. Кто-то промедлил секунду-другую, но общий исход это не изменило. Мы остановились в одном из подлесков, скрываясь среди деревьев. Азуры же летали строем над крепостью, и я дал приказ, когда они приблизились к нам. Люди натренировались достаточно хорошо, чтобы попасть на предельном расстоянии действия навыков. Да и пляска все же била по площади, так что нашла свои цели. Всего в отряде было 20 азуров. Еще столько же сидело на крыше крепости. Третий отряд в 20 голов летал с другой стороны, вдали. В один момент дружный строй был нарушен. Пятерых искателей убило. Семерых сбросило вниз. Их птицы погибли и больше не смогли нести всадников. Остальные удержались, бросились в рассыпную и развернулись в нашу сторону. На щиты не тратится, атаковать по готовности. Начали. Пошел обмен навыками. По нам тоже стреляли, но я поставил щит мастера и легко отражал любые атаки. Среди азуров не было сильных искателей, способных доставить проблемы. Легкая добыча. Создав купол, я прикрыл своих с любых сторон. Купол пропускал наши навыки и отражал чужие. Бой длился меньше минуты. Первый отряд был полностью уничтожен. Замерли. Отдал я приказ, ждем команды, не стреляем и не дергаемся. Второй и третий отряд уже спешили к нам. Они начали палить издалека, безбожно кося, но чем ближе они становились, тем точнее попадали по щиту, с нулевым эффектом. Когда расстояние снизилось до половины от предельной, я скомандовал атаку. Азуры поступили глупо. Желая нас уничтожить, они потратились на самые сильные навыки, лишая себя маны, за что и поплатились. Я кинул открывашку, обнуляя их защиты, а слаженный удар людей довершил начатое. Распределить добычу. Копим силы. Я заранее дал четкие инструкции, как поступать с бонусами. Характеристики в дух и интеллект в первую очередь. Навыки в зависимости от личных предпочтений. Всем обязательно надо было потратиться на полет и броню, а боевой навык, как захочешь, либо в пляску, либо в вакуум. Были и те, кто решил осваивать клинок воздуха. Но он нам пока не потребуется, да и развивать его до серьезных значений долго. Сейчас на нас нападут. Стрелять при полной уверенности. За защиту не переживайте. Действуйте тройками. Встать кругом. Еще одна заготовленная связка. Золотая армия обязана прореагировать на наше появление. Азуры — это первый слой защиты. Они должны были контролировать воздух. Сторожи, они серьезный заградительный отряд. Убив их, мы привлекли внимание, и сейчас появится кто-то посерьезнее. Я не ошибся. С трех сторон открылись порталы и оттуда выбежали золотоармейцы. Ну это не серьезно. В тех сходу ударили площадными навыками, расшатывая защиту. Несколько солдат даже убили, пока они не успели занять позиции и встать в строй. В ответ полетели золотые навыки. Плети, снаряды, лучи. Я разогнал восприятие и ставил защиту на пути каждого навыка, не забыв развернуть поглощение маны и обнуляя запасы врагов. При желании это можно делать точечно, не трогая своих. Чтобы не затягивать бой, кинул еще одну открывашку, толкнул ее во все стороны. Этого защита солдат не выдержала, А мои люди не упустили возможности. Готовьтесь. Схема хаоса. Бой длился не дольше минуты. Это время враги потратили на то, чтобы перебросить сильных искателей. Те сразу нападать не стали, выжидая, пока мы потратим силы. Закрутив вокруг себя ветер, я поднял пылевую бурю. Душить противников даже не пытался. Интуиция отчетливо говорила, что это бессмысленно. Какие-то артефакты подавали кислород солдатам, и они вполне могли продержаться пару минут, если я откачаю воздух. Землю тоже не трогал. Архимаг Земли уже явился и блокировал любые возможности. Он пока не атаковал, но я ждал этого в любой момент. А вот к чему золотые не подготовились, так это к обычной пыли. Ночь близка, листья опадают уже как час, легкого ветерка хватило, чтобы поднять их с земли и посрывать с деревьев. В один миг видимость упала до нуля, я убрал щиты, и мои бойцы полетом выбросили себя во все стороны. Они действовали слаженными тройками. Один защищает, два других убивают, потом меняются. Мне в броню врезались отравленные кинжалы. Урон был настолько высок, что чуть не пробил защиту. Мог бы пробить, не чувствуя я этот удар заранее и не отклонись в сторону. Наконец-то ящеры сделали свой ход, пока в меня летел второй кинжал, а со спины двигался третий. Ящер тут был не один. Я выпустил меч трех стихий, позволил ему раскрыться и пронзить сначала личную защиту, а потом выжечь внутренности ближайшему нападавшему. Сместившись в бок, я пропустил второй кинжал мимо и отрубил ящеру руку. Третий противник успел среагировать и отпрыгнуть, но я рывком догнал его и разрубил на две части. Разобравшись с невидимками, выпустил измельчитель. Сотни лезвий сорвались с моих ладоней, сплавились с поднятой бурей и принялись выбивать самых сильных противников. Я умудрялся контролировать пространство вокруг себя, чувствуя, где очаги опасности и где больше шансов от них избавиться. Наконец-то, Архимаг Земли сделал свой ход. Этот засранец, когда явился, сразу ушел под землю и спрятался. Да так хорошо, что я ощущал его повсюду и нигде конкретно. Он попытался пронзить меня каменным шипом, опоздал на секунду. Взлететь я и не пытался, просто отскочил в сторону. Маги пространства, а их сюда пожаловало трое, тратили все силы на то, чтобы заблокировать полет. У них это вполне получилось. Стоит мне взлететь, как угожу в ловушку. Моих бойцов это не касалось, потому что они рассеялись по лесу и отвлекали часть огня золотой армии на себя. Они успели вырваться, и за ними никто не стал гнаться, потому что главная цель была в центре ловушки. Ну, это они так думали, что подготовили ловушку. Через пару каменных шипов до Архимага дошло, что эта тактика бесполезная. Они были остры, прочные и способны пронзить разом любую защиту, но бесполезны против высокой интуиции. «Где же ты прячешься, засранец?» Архимаг раскрыл подо мной земную пасть. Я бы мог отпрыгнуть, но не стал, вместо этого упав внутрь. Но я не стал бороться с чужой магией, я ее усилил, раскрывая каменные челюсти еще больше, сбивая выверенный строй заклинания. Земля дрогнула, пошла рябью, находящиеся рядом солдаты попадали. Они сбились в кучи, стреляли по мне наугад, не подозревая, насколько это бесполезно. И все же он подставился. Архимаг решил пободаться со мной силой, доказать, что его мощь больше. Это так и было, я не собирался спорить. Я просто хотел вычислить, где он находится. Вложив силу в его заклинание, я создал волну, которая погасла в конкретном месте, выдавая засранца. Туда я и прыгнул, вонзая клинок и выпуская сдвоенный удар. Громыхнуло так, что меня откинуло назад, а на месте взрыва образовался кратер, в центре которого оказался дымящий дядька. Я бы назвал его гномом, но никаким низким ростом и не пахло. Зато плечи, да, воистину гномьи. Человек-квадрат, блин. Он крикнул мне что-то воинственное, пригрозив кулаком. Я скользнул к нему, он призвал камень и нарастил броню, а я всего лишь его коснулся, передавая импульс. Наверное, так вылетают снаряды из катапульты. Он успел набрать центнера два веса, но и импульс я копил долго, очень долго. Фух, аж полегчало, когда сбросил. Этот каменный снаряд улетел далеко в небо, сотни на 3 метра, где и пропал из виду. Больше тратить время я на него не собирался, выпуская теперь силу земли по-настоящему. Солдаты проваливались вниз, маги пространства тоже, весь их строй, вся их ловушка сбилась. Пару секунд растерянности мне хватило, чтобы найти первого мага и вскрыть его открывашкой. На землю упали ошметки мяса. Второй маг оказался в другой стороне, он как-то почувствовал смерть коллеги и свалил, как и третий маг. Слабаки. В следующий момент рядом со мной рухнул архимаг земли. Он пережил падение, но досталось ему знатно. Мужик тряс головой, каменная броня развалилась, из носа текла кровь. А Гонору-то сколько было? Он успел среагировать. Выпустил десяток каменных шипов из-под земли, но снова опоздал. Его голова отделилась от тела и, вращаясь, улетела в сторону. «Мы победили!» — радостно прыгала Аня. Рядом с ней стоял задумчивый Сафрон. Он смотрел на солдата, которого прижимал ногой к земле. Тот пытался отползти, молил о пощаде, но искатель выпустил лезвие ветра и перерубил ему шею. «Победили?» «Нет, это была всего лишь первая попытка нас задержать. Основные силы находятся в крепости, а после грани и вовсе начнется лютый ад. У вас полчаса на то, чтобы отдохнуть, привести себя в порядок и приготовиться к следующей части, что будет еще жестче», — озадачился подошедший Борис. Ему пришлось в чем-то тяжелее других. Когда маг ветра свободно отрывается от врагов, магу воды приходился бегать и потеть. «Обещаю, этот бой вам покажется разминкой», — с уверенностью заявил я. Глава 29. Не пропустить любой ценой. Эмиль сидел перед малым алтарем своего бога, положив на колени меч и медитировал. Впервые в жизни он делал это добровольно, а не по принуждению отца и наставников. Стоило перейти в этот мир, как желание пить улетучилось. Не хватало еще встретить врага пьяным. Уж что-что, а свою жизнь золотой рыцарь ценил и не собирался ее заканчивать в столь раннем возрасте. Поручение брата третий наследник выполнил буквально. Смотался домой и без спроса утащил малый алтарь. Поставил его прямо перед гранью и сам там сел, перед этим нагнав толпу искателей, чтобы те подготовили ловушку. Добавив к алтарю артефакты блокировки полета и любых перемещений сквозь пространство, Эмиль выпустил золотые ленты и создал непроницаемый щит. Перед тем, как пройти через грань, потребуется сломать эту преграду, а значит и убить самого Эмиля. Надо удержать проход еще сутки. Всего сутки, думал мужчина, сидя в медитации и настраиваясь на бой. Чутье подсказывало, что бой случится обязательно. В план вложено столько денег, что права на ошибку нет. Почти месяц они собирали золото со всех шахт, обрабатывали его, закаляли в крови, приносили жертвы своему богу. Лучшие мастера-творцы трудились, чтобы создать из материалов статую. Тысячи очков навыков и характеристик было в нее вложено. Сейчас уже начали установку. Аналитики прогнозировали, что именно в этот момент все враги активизируются и попытаются разрушить их план. Алтарь, он же статуя бога, это проводник силы. Сам великий золотой бог наделит его силой, укрепит купол и закрепит власть золотой армии на перекрестке, тем самым заблокировав возможность заглянуть чужим богам и князьями. Зайти то они смогут, если напрягутся, но драться на чужой территории, о, нет, эти чужаки трусы не рискнут. Установи алтарь, и победа у тебя в кармане, нужно всего лишь не оплошать. Последние месяцы заключались союзы, подкупались враги и друзья, нанимались мастера, специалисты и наемники, плелись интриги. Все ради того, чтобы ослабить врагов и усилить собственные позиции. Весь план чуть не пошел прахом, когда явился этот маг-варвар, уникум из нового мира. Он должен был ничего не уметь, но этот маг до одури силен, со смертельно неприятным набором навыков и умением их применять, словно его десяток лет лучшие мастера готовили. Эмиля, который считал себя одним из сильнейших воинов королевства, бесил этот маг. Война с ним стоила рыцарю всего его наследства. Те деньги, что он собирал в течение жизни, те доходы, что шли с его угодий, их пришлось полностью отдать на оплату наемников. Ящеры какие-то поглотители золота. После того, как несколько искателей из их племени погибли, они задрали цены еще выше. Маги земли от них не отставали. Те, кто мог выследить противника с навыком выше 50-го ранга, всегда ценились на рынке. Но кто же знал, что их придется нанимать в таком количестве? «Господин, они пришли!» — подбежал солдат. «Напали на азуров, разведчики уничтожены. Нашли, где они?» — открыл глаза рыцарь. «Да, посылать отряд, конечно!» — завопил Эмиль, вскакивая. «Не похоже на мага. Он обычно действовал скрытно, и рыцарь ждал, что в этот раз будет так же. Подлое, скрытное нападение, недостойное рыцаря. Именно поэтому рядом с ним находился отряд ящеров-мастеров. Еще один такой же отряд, только уже не мастеров, а всего лишь иерархов, находился снаружи и должен был контролировать подступы. Началось. Протопал к Эмилю один из магов земли. Он напоминал рыцарю древнюю гору, с бородой до живота, с вырубленными из камня чертами лица, древний, как сам мир, он при этом был одним из сильнейших магов Земли, которого удалось нанять. «Да, я тогда пошел. Стоять!» — рявкнул Эмиль, чувствуя тревогу. «Ваша задача — охранять крепость и грань, не допустить прорыва врага. Никуда вы не пойдете. Так если враг снаружи, чего мне здесь сидеть?» — вперил в Эмиля тяжелый взгляд старик. «Пошлите тогда своих людей. Пусть помогут». «Хорошо, внука пошлю, его хватит», — кивнул искатель, подумав. Нехарактерный почерк нападения смущал Эмиля. Это ведь мог быть и не тот самый маг, мало ли кто к ним явился. Или это могла быть попытка отвлечь их, заставить покинуть крепость. Рыцарь прекрасно знал, насколько их враг умеет быстро перемещаться. «Нельзя ни в коем случае покидать пост. Вы тоже оставайтесь рядом», — бросил он мастерам-ящерам, надеясь, что те никуда не свалили. Легкая насмешка мастера-ящера была ему ответом, а спустя пару минут эта насмешка сменилась тихим рыком. Отряд, посланный разобраться с магом, был полностью уничтожен. Эмиль покрепче сжал меч, готовясь к решающей схватке. «Когда я сказал, что до этого была разминка, то не соврал. К нам и правда послали слабых охотников, самые сильные остались в крепости. Я ощущал желание Эмиля оставить сильнейших рядом с собой. О, да, я чувствовал их злость, самоуверенность и настороженность. Чувствовал страх золотого рыцаря, который он отгонял от себя. Эмоции – это главная слабость разумных. Пока человек или любое другое разумное существо не научилось контролировать их, не научилось сохранять устойчивость в любой ситуации, всегда есть шанс подловить его и победить. Если бы собравшиеся в крепости сохраняли спокойствие и держались рядом друг с другом, я бы не смог пройти через грань, но у них были свои слабости, нужно всего лишь подразнить. Прицелившись, я отправил неотвратимость в стену крепости, а потом еще одну и еще, чередуя ее с открывашкой. Общая защита пошла трещинами, маги внутри обновляли ее, но это всегда вопрос количества маны и рангов навыков. Поглощая силу из окружающего пространства, вместе с браслетом маны, я немного, но превосходил их. Сначала взорвались ворота, следом обрушилась стена слева, за ней просела часть крыши. Ну а теперь, подняв голову мага земли, я завернул ее в металл и запустил прямо в брешь. Та пронеслась, как снаряд, попала внутрь, оболочка рассыпалась, обнажая подарок. Я точно не знал, как это скажется, но ощущал, что такой ход принесет нужный результат. Чтобы врагам жизнь медом не казалась, отправил вслед и головы ящеров. Не для того, чтобы выманить их сородичей. Ящеры и правда хладнокровные, и когда на деле, хрен их чем проймешь. Я это сделал для создания атмосферы, страха и нервов. «Что нам делать?» – спросил Борис, который тоже нервничал. «Когда все начнется, действуйте по ситуации. Я возьму на себя мастеров, а вы убивайте тех, кто вам по зубам». Звучит как сомнительный план, а я и не говорил, что будет просто. Я отправился вперед и приблизился к крепости на сотню шагов. На мне была невидимость, которая сейчас не играла большой роли. Так сейчас еще немного. Подав знак своим, чтобы приготовились, я замер. Тучи сгущались, они как струны натягивались. Минута, вторая. Я подошел еще ближе, чувствуя, как ступаю по хрупкому льду. После боя в лесу я успел накопить новый импульс и успел собрать ману, пока мои враги решались. Наконец, их нервы не выдержали. При желании я мог бы представить, как у них все произошло. Эмиль сначала никого не отпустил, потом я закинул им головы. Архимага земли это взбесило, и он воспылал желанием разобраться со мной. Остальные тоже нервничали, поглядывая на золотого рыцаря. Ящеры, наблюдающие за мной, видящие меня и докладывающие, где именно я нахожусь и что спокойно приближаюсь к крепости, окончательно расшатали нервы Эмиля, и он отдал приказ открыть портал, через который искатели должны были нанести слаженный удар. За секунду до открытия я активировал ускорение. Мир замедлился, буквально остановился, арка прохода раскрывалась медленно, словно не желая этого и предупреждая хозяев, что зря они это затеяли. Когда портал открылся на треть, я активировал полет, рывок и импульс одновременно. Переход от тишины к движению был настолько поглощающим, что звуковая и силовая волна снесла портал, сразу после того, как я в него проскочил. Снова украв импульс, я резко остановился и ударил мечом по кругу, вкладывая максимальное ускорение, усиление и все свои бонусы. Ближе всех оказался маг земли. Он готовил каменный снаряд, раскаленный до красна. От него шибало смертельной опасностью, какой-то ультимативный навык, который он собирался сбросить мне на голову. Меч прошел через этот шар, взрывая его и по пути снес кисть магу. Кончик клинка прошел и по груди, но там была необычно сильная защита, удар не смог убить, лишь разрушил броню и оставил царапину, которая тут же спеклась. Справа от мага земли стояли повелитель пространства, который и открыл портал. Его меч разрубил на две части, даже не заметив защиты. Следом за ним находилась тройка ящеров, которая совместно формировала какое-то фиолетовое заклинание. Если бы мне было нужно дать ему название, то нарек бы звездой смерти. От звезды веяло чем-то потусторонним, будто окунулся в загробную жизнь. Меч прошел и через этот навык, заодно перерубая центрального ящера и откидывая тех двух, что стояли у него за плечами. Волна силы от клинка разошлась еще дальше. Сильные искатели смогли остановить вложенную мощь, но далеко не везде. Силовая дуга прошлась по рядам солдат, врезалась в золотого рыцаря, снесла какую-то фигурку перед ним, прорубила стены. И все это в тот же момент, когда силы пылающего ядра и фиолетовой звезды высвободились. Я активировал смещение, перенесся в другую часть крепости и увидел, к чему это привело. Из шара во все стороны брызнула магма. Земля под ногами задрожала, а остатки крепости пошли трещинами. Все камни разом сошли с ума, раскаляясь и взрываясь. Фиолетовая магия выплеснулась наружу, превращая булыжники в труху. Она коснулась архимага земли, который к этому моменту оказался с полуразрушенной броней, что стало предпоследней каплей. Фиолетовая сила слизнула правую часть мага, оттяпала раненую руку по плечо, да и часть бока забрала. Золотой рыцарь успел окутаться куполом, который запылал от вложенной силы, и пережил все удары, но еще одного мага пространство превратило в ничто. Туда же отправились два ящера, которых отбросило назад от удара мечом. Они врезались в стену, а дальше их накрыла волна лавы. Солдатам, которые не успели осознать происходящее, тоже досталось по полной. Сила камня и убийства разрушила всю крепость, и те, кто не обладал должной защитой, оказались мертвы. Мне падали сообщения от системы, но я не обращал на них внимания, обновляя защиту и выбирая следующую жертву. Ею стал маг земли. Он ранен, скорее мертв, чем жив, явно ошеломленный блокирует одну из моих способностей. На остатках ускорения, я пробился к нему сквозь разбушевавшуюся стихию. Старик заметил меня, его глаза расширились, он выставил руку и попытался создать щит, призвав камни вокруг себя. Не успел. Клинок вошел ему в череп, и еще один мой противник отправился на тот свет. Пространство вокруг наполнилось краснотой, сигналя о смертельной опасности. Воздух задрожал, я попытался вырваться, но не успел. Меня сжало и телепортировало, просто выбросило в открытый мир вдалеке от крепости. Интересно, по ощущениям в крепости из основных противников осталось трое. Золотой рыцарь, главный ящер и маг пространства, остальные благополучно сдохли. Неужто маг так растерялся, что захотел от меня избавиться и получить передышку? Его атака обнулила броню почти до нуля, но ожидал я гораздо большего. Возвращаться сразу не стал, отлетел чуть в сторону, накинул на себя невидимости замер, нашел своих последователей. Они рассредоточились вокруг крепости и добивали тех солдат, которые бежали из нее. Короткий бой и последующие разрушения заставили людей спасаться бегством, но далеко они убежать не смогли и попали под слаженные удары. Чтобы врагам жизнь медом не казалась, усилил разрушение. На месте крепости земля словно с ума сошла, там почти новый вулкан родился. Вот к этому я и добавил своей магии, загоняя остатки крепости ниже. Вокруг грани стала расти яма, поглощая в себя все, что до этого находилось на поверхности.